Никакие слухи о бунтах, войнах и черной магии не могли бы зажечь Джейми так, как эта пугающая улыбка на лице Роланда. Это было реальнее и серьезнее, чем досужие сплетни, пересказанные какой-нибудь беззубой бабой-зеленщицей над засиженными мухами кочанами салата. Роланд подошел к дому учителя и пнул дверь ногой. Дверь распахнулась, хлопнула по грубо штукатуренной стене и отскочила обратно. Он вошел в этот дом в первый раз. Дверь с улицы вела прямо в спартанскую кухню, сумрачную и прохладную. Стол, два жестких стула, два кухонных шкафа. На полу выцветший линолеум с черными дорожками, протянувшимися от крышки погреба до разделочного стола, над которым висели ножи, а оттуда к обеденному столу. Вот он, дом человека, чья жизнь проходит на людях, но который живет один. Поблекшая берлога неуемного полуночного бражника и кутилы, который пусть грубо, по-своему, но все-таки любил ребятишек, вот уже трех поколений, и кое-кого из них сделал стрелками. «Корт!» Он пнул ногой стол так, что тот проскользил через всю кухню и ударился в стойку с ножами. Ножи попадали на пол. В соседней комнате что-то зашевелилось, раздался полусонный приглушенный кашель, как это бывает, когда человек прочищает горло. Но мальчик туда не пошел, зная, что это уловка, что Корт проснулся, как только он вошел в кухню, и теперь ждет за дверью, сверкая своим единственным глазом, готовый свернуть шею незваному гостю, ворвавшемуся к нему в дом. «Корт, выходи! Я пришел за тобой, смерть!» Он обратился к учителю на высоком слоге, и Корт рывком распахнул дверь. Он был почти голым в одних трусах. Коренастый и плотный, с кривыми ногами, весь в шрамах и буграх мышц, с выпирающим круглым животиком. Но мальчик по опыту знал, что этот обманчиво дряблый животик был твердым, как сталь. Единственный зрячий глаз Корта угрюмо уставился на Роланда. Как положено, мальчик отдал учителю честь. «Ты больше не будешь учить меня, смерть! Сегодня я буду учить тебя!» «Ты пришел раньше срока, сопляк!» Небрежно проговорил Корт, но тоже на высоком слоге. «Года на два, как минимум, с моей точки зрения. Я спрошу только раз. Может, отступишься, пока не поздно?» Мальчик лишь улыбнулся своей новой страшной улыбкой. Для Корта, который видел такие улыбки на кровавых полях сражений чести и бесчестия, под небом, окрасившимся в алый цвет, это само по себе было ответом. Возможно, единственным ответом, которому он бы поверил. «Да, не весело», — отрешенно проговорил учитель. «Ты был моим самым многообещающим учеником, лучшим, я бы сказал, за последние два десятка лет. Мне будет жаль, когда ты сломаешься и пойдешь по слепому пути. Но мир сдвинулся с места. Грядут скверные времена». Мальчик молчал. Он вряд ли сумел бы дать какое-то связное объяснение, если бы его попросили о том напрямую. Но впервые за все это время его пугающая улыбка слегка смягчилась. «И все-таки есть право крови», — продолжал Корт. «Невзирая на бунты и черное колдовство на Западе, кровь сильнее. Я твой вассал, мальчик. Я признаю твое право всем сердцем и готов подчиниться твоим приказам, даже если то будет в последний раз». И Корт, который бил его и пинал, сёк до крови, ругал, на чем свет стоит, насмехался над ним, как только не обзывал, даже прыщом-сифилитиком, встал перед ним на одно колено и склонил голову. Мальчик протянул руку и с изумлением прикоснулся к загрубевшей, но уязвимой плоти на шее наставника. «Встань, вассал, и примиримся в любви и прощении». Корт медленно поднялся, и мальчику вдруг показалось, что за застывшей, натянутой маской, в которую теперь превратилось лицо учителя, скрывается неподдельная боль. «Только это напрасная трата. Мне будет жалко тебя потерять. Отступись, глупый мальчишка. Я нарушу свою же клятву. Отступись и обожди». Мальчик молчал. «Хорошо, как ты сказал, так и будет». Теперь голос Корта стал сухим, деловитым. «Даю тебе ровно час. Выбор оружия за тобой». «А ты придешь со своей палкой?» «Как всегда». «А сколько палок у тебя уже отобрали, Корт?» Это было равносильно тому, чтобы спросить, сколько мальчиков-учеников из тех, что вошли во двор на задах большого зала, вышли оттуда стрелками. «Сегодня ее у меня не отнимут», — медленно проговорил Корт. «И мне правда жаль. Такой шанс дается лишь раз, малыш, только раз. И наказание за излишнее рвение такое же, как и за полную несостоятельность. Разве нельзя обождать?» Мальчик вспомнил Мартена, как он стоял, возвышаясь над ним. Его улыбку и звук пощечины из-за закрытой двери. «Нет, нельзя». «Хорошо. Какое оружие ты избираешь?» Мальчик молчал. Корт растянул губы в улыбке, обнажив кривые зубы. «Для начала вполне даже мудро. Стало быть, через час. Ты хоть понимаешь, что, скорее всего, ты уже никогда не увидишь своего отца, свою мать, своих братьев по Ка?» «Я знаю, что значит изгнание», — тихо ответил мальчик.